Петр Николаевич Нестеров. Русский военный летчик, изобретатель высшего пилотажа. Первый применил таран в воздушном бою. Годы жизни 1887-1914. Когда началась Первая мировая война, авиация еще только зарождалась. Еще не было деления на военную и гражданскую авиацию, не было правил воздушного боя, не было даже вооружения на тихоходных неуклюжих бипланах. Даже управлять самолетами еще толком не умели, не знали, что такое аэродинамика. Аэропланам искали скорейшее практическое применение. Мало кто задумывался о теории воздухоплавания. Не таким был молодой офицер вооруженных сил Российской империи Петр Николаевич Нестеров. Несмотря на то, что он получил образование военного артиллериста, Петр Николаевич быстро понял, каким мощным ударным действием на противника может обладать боевая авиация, и стал военным летчиком. Он был смел, решителен и, главное, умен. Он одним из первых задумался над тем, как управлять самолетом с максимальной эффективностью. Его имя навсегда вошло в историю авиации, потому что он первым сделал мертвую петлю. Это такая фигура высшего пилотажа, когда самолет резко задирает нос, летит вверх-вверх и начинает уже переворачиваться вверх колесами, вниз кабиной, а потом летит вниз и снова выравнивается на горизонтали. Вот и получается мертвая петля или петля Нестерова, как ее теперь называют во всем мире. Но гораздо важнее, что Петр Николаевич первым сам научился и других научил делать виражи, крутые повороты с креном. Ведь на самолетах тогда разворачивались блинчиком по длинной дуге, боялись делать резкие движения. Нестеров решил, что это неправильно, в бою так нельзя, в бою нужен быстрый маневр. Он долго готовился, наблюдал за полетом птиц, как они, растопырив крылья, резко разворачиваются в воздухе. Потом делал математические расчеты. Он вообще здорово знал математику, недаром был артиллеристом, а в артиллерии без математики вообще никуда. И вот, как следует все обдумав и подготовившись, Петр Николаевич во время тренировочного полета резко взял рукоять управления своего самолета на себя и в бок. Самолет заложил крутой вираж. «Что он делает? Сейчас разобьется!» — закричали все, кто был на земле. Инструктор, который учил Нестерова летать, сорвал с головы фуражку и швырнул себе под ноги. 100 раз говорил: «Плавный поворот! Плавный!» А самолет Нестерова, сделав круг над аэродромом, снова лихо накренился и произвел быстрый поворот. «Неужто можно так летать?» — растерянно сказал инструктор, глядя на самолет Нестерова, который закладывал очередной крутой поворот. А когда Петр Николаевич приземлился, ему пришлось объясняться. «Я, господа, наглядно продемонстрировал, что на больших скоростях воздух является отличной опорой и позволяет уверенно совершать сложные маневры». С тех пор все летчики стали летать, как Нестеров, а он даже стихи про это сочинил. «Одного хочу лишь я, свою петлю осуществляя, чтобы эта мертвая петля была бы в воздухе живая. Не мир хочу я удивить, не для забавы или задора, а вас хочу лишь убедить, что в воздухе везде опора». Еще Петр Николаевич сильно переживал, что на самолетах не установлено вооружение. Тогда только первые опыты делали по размещению пулеметов на летательных аппаратах. Нестеров искал разные способы использования самолета как боевого оружия. Пробовал приделать к хвосту своего самолета здоровенный нож, которым хотел с разгона резать обшивку вражеских аэростатов. Придумал трос с грузиком на конце, чтобы разбивать винты самолетов противника. Так постепенно он приходил к мысли о воздушном таране, как о наиболее надежном в то время оружии в воздушном бою. «Смелость, верный глаз, твердая рука и победа твоя», — говорил Петр Николаевич. И вот над аэродромом, на котором базировалась военная часть, в которой служил Петр Николаевич, повадился летать вражеский аэроплан. Летает и высматривает, какие у нас самолеты и сколько их. Разведчик. «Сбить бы его надо», — сказал тогда Нестеров своим боевым товарищам. «Да как же его собьешь?» — удивились летчики. «Из пулемета не достанешь, потому что высоко, а из винтовки не попадешь одиночным выстрелом, потому что далеко». «А я вот знаю как», — сказал Петр Николаевич. И в следующий раз, как только появился в небе над аэродромом самолет противника, Нестеров бегом бросился к своему аэроплану, завел мотор и поднялся в воздух. Он набрал высоту, зашел в хвост вражеского самолета, прицелился и направил свой «Маран» на вражеский «Альбатрос». Нестеров хотел колесами своего самолета ударить сверху по крылу противника, но немного не рассчитал. Удар оказался слишком сильным, и оба самолета получили такие повреждения, что не смогли продолжать полет. Оба самолета рухнули на землю. Все летчики в них погибли. Так, ценой своей жизни, штабс-капитан Петр Николаевич Нестеров уничтожил вражеского разведчика, впервые в истории применив воздушный таран. После его смерти некоторые газетчики, особенно зарубежные, писали о нем как об отчаянном человеке, который был готов на что угодно ради славы. Конечно, это было не так. Все свои идеи Нестеров обсуждал с товарищами-летчиками и в их критике искал окончательное решение. По воспоминаниям современников, он принадлежал к числу тех рассудительных русских людей-героев, которые каждое свое начинание раньше обдумывают во всех деталях, а потом уже выполняют его, не дрогнув перед любой опасностью.